Это переживают и передумывают даже люди, знающие, что через несколько часов их ожидает отдых, покой, хорошая пища и много воды. Я мучился невероятно. Каждый толчок болезненно отзывался в моем плече. Был момент, когда у меня явилось желание остановиться и сесть. Я взглянул на Танидзиргу. Полузакрыв глаза, она шла вперед. На ее лице отражались страдания и воля. Я продолжал путь. Таков был наш первый переход. На рассвете мы остановились в углублении скалы. Но жара заставила нас искать впадину поглубже. Танидзирга ничего не ела, зато проглотила залпом свою половину содержимого жестянки. Весь день она дремала. Я не говорю о втором переходе. Своим ужасом он превзошел всякое воображение. Я выстрадал все, что человеческое существо может выстрадать в пустыне. Но я замечал с жалостью, что более сильный, как мужчина, я начинал брать верх над нервами моей спутницы. Бедное дитя, не произнося ни слова, все шло и шло вперед, опустив на лицо свой хаик и жуя один его конец. Гале плелся за ней. Колодец, к которому мы шли, был отмечен на карте словом «Тиссаренин». «Тиссаренин» — это множественное число от «Тиссарир» и означает «два дерева». День уже занялся, когда я увидел в отдалении два дерева, два каучуковых дерева. Едва 4 версты отделяли нас от них. Я вскрикнул от радости. «Ты не дзырга! Ободрись! Вот колодец!» Она подняла головку, и я увидел ее несчастное, исполненное страдание личико. «Слава Богу!» — прошептала она. «Не то!» Она не кончила фразы. Последний километр мы почти бежали. Виден был и сам колодец, его отверстие. Наконец мы добежали до него. Он был пуст. Вода пересохла. Странное чувство умирать от жажды. Сначала невыносимые страдания, потом они ослабевают. Постепенно нервы становятся нечувствительными. В голове начинают возникать воспоминания о самых незначительных событиях жизни. Мне пришло на память сочинение, которое я писал на вступительном экзамене в училище. Я написал тогда, что батарея, обнаруженная мормоном в тот момент, когда Келлерман скомандовал атаку, состояла из 18 пушек, а между тем я хорошо помню теперь, что там было только 12. Уверен, только 12. Я снова повторил: 12 пушек. Затем я впал в забытье. Очнулся я точно от прикосновения раскаленного железа ко лбу. Я открыл глаза. Танидзирга склонилась надо мной. Раскаленным железом была ее ручка. «Вставай», — сказала она, — «идем». «Куда идти, Танидзирга? Пустыня раскалена, солнце в зените. Теперь ведь полдень». «Идем», — повторила она. Я понял, что она бредит. Она стояла надо мной. Хаик соскользнул с ее головы. Маленький Гале спокойно спал в песке, свернувшись калачиком. Стоя с обнаженной головой, несмотря на палящий зной солнца, она повторяла: «Идем». Сознание действительно вернулось ко мне. «Прикрой голову, Танидзирга, прикрой голову». «Идем», — повторяла она. «Идем. Гао близко-близко. Я чувствую его близость. Я хочу еще раз повидать Гао». Я заставил ее сесть рядом с собой в тени утеса. Я понял, что она совершенно обессилила. Волна горячей жалости совершенно протрезвила меня. «Правда ведь Гао совсем близко?» — спросила она. Ее горящие лихорадочным блеском глаза умоляюще посмотрели на меня. «Да, дорогая, любимая девочка, Гао недалеко, но заклинаю тебя, ложись, солнце опасно в этот час».